Эпилог. День и другой, и третий я писала. Каждое утро приходила я на берег реки. Ближе к вечеру появлялась та женщина и, взяв меня за руку, уводила к себе. В свою келью в старом монастыре. Она стирала мою одежду, готовила немудрящий ужин, говорила о пустяках, укладывала меня спать. Однажды утром, когда работа моя близилась к завершению, я услышала, подъехал автомобиль. Сердце мое замерло, потом заколотилось, но я не хотела верить тому, что оно говорило мне. Я уже чувствовала себя свободной от всего, я была готова вернуться в мир и снова стать его частью. Самое трудное уже минуло, оставив по себе светлую печаль, но сердце не обманула меня. Не поднимая глаз от рукописи, я ощутила присутствие, услышала его шаги. «Пилар», — произнес он, садясь рядом. Я не отозвалась, продолжала писать, но мысли уже разбредались, и собрать их мне было не под силу. Сердце билось, трепыхалась так, словно хотела выскочить из груди, кинуться ему навстречу, но я не пускала. Он сидел, глядя на реку, а я без остановки водила пером по бумаге. Так прошло все утро. Никто из нас не произносил ни слова. И я вспомнила безмолвие той ночи у колодца, когда мне внезапно открылось: я люблю его. Руку свело от усталости, и я остановилась. Тогда он сказал: «Когда я вышел из пещеры, было уже темно, я потерял тебя из виду. Поехал в Сарагосу, потом в Сорию, я исколесил бы весь мир, отыскивая тебя. Я вернулся в монастырь Пьедра и тут встретил женщину, она сказала мне, где ты, и добавила, что все эти дни ты меня ждала». Слезы выступили у меня на глазах. «Я останусь рядом с тобой, пока ты будешь сидеть здесь, на берегу. А когда пойдешь спать, лягу у порога. А если уедешь в дальние края, последую за тобой, и так будет до тех пор, пока ты не скажешь: уходи. Тогда я уйду. Но все равно я буду любить тебя всю жизнь». Я уже не могла скрывать слезы, он тоже плакал. «Хочу, чтобы ты знала», — начал он. «Не говори ничего». «Вот, прочти», — ответила я и протянула ему стопку исписанных листков. Весь день до вечера я смотрела на реку. Женщина принесла нам бутерброды и вина, сказала что-то насчет погоды и снова оставила нас наедине. Не раз он прерывал чтение и в глубокой задумчивости устремлял невидящий взгляд к горизонту. Мне захотелось пройтись по лесу, взглянуть на маленькие водопады, на склоны гор. Каждый из них хранил свою легенду, каждый был исполнен тайного смысла. На заходе солнца я вернулась туда, где оставила его. «Спасибо», — произнес он, протягивая мне рукопись, — «и прости». На берегу Рио-Пьедра села я и улыбнулась. «Твоя любовь спасла меня и возвратила к моим мечтам», — продолжал он. Я продолжала сидеть молча и неподвижно. «Помнишь Псалом 137?» — спросил он. Я покачала головой, мне было страшно размыкать уста. «При реках Вавилона...» «Да-да, конечно, помню», — сказала я, чувствуя, что мало-помалу возвращаюсь к жизни. Там говорится об изгнании, о людях, повесивших свои арфы на ветви деревьев, ибо не могли играть то, чего просило сердце. Но потом, отплакав, со светлой печалью вспомнив землю своих снов, псалмопевец обещает себе самому: «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, Прилипни язык мой к гортани моей, если я забуду тебя, Иерусалим. Он снова улыбнулся. Я уже начал забывать это. Ты заставила меня вспомнить. Как ты думаешь, вернется к тебе твой дар? Спросила я. Не знаю. Но Господь всегда давал мне вторую попытку. Он дает мне тебя. И ты поможешь мне вновь обрести мой путь. Наш путь, — поправила я. Да, наш. Он взял меня за руки, помог подняться с земли. Собери свои вещи, едем. Сами собой мечты явью не станут. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Март 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Воробьева.